и отвести руки назад. Васин повернулся с холодом в сердце, ожидая, что сейчас его огреют по спине. Но ему просто стянули руки ремнем и мягко подтолкнули к выходу. Один из сектантов взял его сумку, бросив в нее куртку и диктофон. Феда стояла в коридоре. «Возьмите, это его вещь», — сказала она и протянула конвоирам пистолет. Васин захотел посмотреть ей в глаза и выразить взглядом свое отношение к ее поступку. Но девушка сразу повернулась и ушла к себе. Его вывели на улицу и усадили в автомобиль, тот самый черный лакированный с крестами на капоте. Вновь потянулись скучные тоннели, но Васину и не хотелось смотреть в окна. Вместо этого он искоса наблюдал, как сектанты копаются в его сумке, ворошат бумажки. Машина неожиданно вынырнула в солнечном зеленом садике с маленькими бассейнами, клумбами и белоснежными скульптурами. Сектанты вывели Васина на травку и усадили возле крохотного, почти игрушечного фонтанчика, побеспокоившись даже, чтобы на него не падали брызги. Его оставили одного. У Васина даже мысли не возникало о том, чтобы куда-то бежать. Раз уж его оставили без присмотра, значит, уверены, что никуда он не денется. Наверняка все вокруг густо усеяно видеокамерами, а по периметру забора идет линия безопасности. Или что похлеще, собаки, например. Сторожевых собак Васин не любил. Единственное, чего он попытался сделать, это извернуться и вывести руки вперед, чтобы было удобнее. Но ничего не вышло. Ремень держал крепко. Ожидание неизвестно чего постепенно стало утомлять. Васин попытался прикинуть, что может ждать его в ближайшее время, чтобы быть готовым, но ничего так и не придумал. Слишком все здесь было по-дурацки и непредсказуемо. Этот мир казался игрушечным, в нем не было ничего настоящего, и поэтому опасность смерти здесь тоже не ощущалась. У Васина было такое чувство, будто он участвует в киносъемке. Наконец о нем вспомнили. «Где же он?» — раздался из-за кустов веселый голос, принадлежащий, похоже, немолодому человеку. «Покажите мне нашего героя! Я весь в нетерпении!» «Сейчас начнутся неприятности», — с тоской подумал Васин. В следующую секунду он увидел веселого цветущего старика, одетого в белый костюм изящного, но сумасбродного покроя. Старик выглядел аристократично и вместе с тем был очень обаятелен. Васину показалось, что сейчас ему развяжут руки, вместе посмеются над его приключениями и отпустят на все четыре стороны, налив рюмочку на пасашок. Старик подошел, оглядел Васина с ног до головы и почему-то рассмеялся. А потом по-простому уселся на траву, не боясь повредить белизне своего костюма. Истуканы с крестами сели неподалеку с выражением полного безразличия. «Если бы вы знали, как я рад видеть здесь своего, ну, скажем так, соплеменника», — сказал старик. «Может, руки развяжете в честь такой радости?» — заметил Васин. «Ну, это чуть позже. Иначе вы можете глупости наделать и сами себе навредить. Вы меня, между прочим, знаете. Моя фамилия, только не удивляйтесь, Глинский. Тот самый Глинский, под которого вы так усердно копали. Там». «А чего удивляться? Раз уж я сюда попал, то вам сам Бог велел». «Знаете, здесь так интересно жить. Здесь понапридумано столько разных забавных штучек, но совершенно не с кем поделиться впечатлениями. Местным это не в диковинку, а других собеседников, кроме вас, уважаемый, у меня просто нет. Когда-нибудь мы с вами обязательно совершим прогулку по разным интересным местам, вместе обсудим, вместе посмеемся над здешними причудами. Обещаю вам, будет очень интересно. Вы здесь только второй день и еще ничего толком не видели, так ведь?» «Меня для этого вели сюда под пистолетами, чтобы вы пригласили меня на прогулку?» «Ну нет. О том, зачем вас привели, и вообще о делах поговорим позже. Скажите, что бы вам сейчас хотелось?» «Я ж говорил, освободите руки». «Я не об этом, я по большому счету. Что вам больше по душе, вернуться домой или остаться здесь?» «Остаться здесь?» — удивленно переспросил Васин. «А разве вам здесь не нравится?» «Пока не очень». «Естественно. Но это потому, что вы здесь никто. Совершенно иные чувства ожидают вас, если вы будете здесь равным среди равных. Человечество веками боролось, чтобы сделать свою жизнь лучше, и, поверьте, к данному моменту кое-что ему удалось. Так вот, если у вас появятся деньги, друзья, круг общения, вы самолично сможете убедиться в моих словах. Вы увидите, что здесь совершенно иной подход к жизни, совершенно другие проблемы и не такие, заметьте, гнусные, как там. И что дальше? Знаете, мы можем подружиться. Я готов совершенно бескорыстно оставить вас возле себя. Честно говоря, одна маленькая услуга от вас потребуется, но это независимо от вашего решения. Неважно. Я повторяю, мне здесь не хватает собеседника. Мне не с кем обсуждать все удивительное, что я здесь нахожу. И это не пустяк, это серьезная проблема общения. А если мне захочется домой? Очень жаль, если захочется. Мне придется отпустить вас. Не волнуйтесь, убивать вас я не собираюсь в любом случае. Слишком это хлопотно, да и не враг вы мне теперь. Хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Кроме меня никто не сможет отправить вас в конец 20 века. Эта информация пригодится нам в ходе дальнейших переговоров. Я не веду переговоров с бандитами. Глинский криво усмехнулся. Вы их уже ведете. Первое мое предложение вы уже слышали, и у вас будет время его обдумать. Ну, а второе предложение... Это даже не предложение, поскольку вариантов для вас практически нет. Одним словом, я подозреваю, что незабвенный Родион Терентьевич кое-что мог рассказать перед смертью вам или вашим коллегам, или просто случайным людям. И вполне возможно, что эта информация есть у вас. Я прав? Продолжайте. А что продолжать? Мне нужно знать, где находится установка, вот и все. Если вы ответите, я исполню ваше желание, отправлю обратно или оставлю здесь, рядом с собой. Васин покосился на сумку, где лежал диктофон. Интересно, догадаются ли они сами прослушать запись? «Зачем вам установка?» — спросил он. «Вы излишне любопытны, и этот вопрос вне вашей компетенции. Но я могу коротко ответить. Способ, которым я собираюсь зарабатывать свой хлеб, требует, чтобы время от времени я или мои братья...» — он кивнул на дремлющих неподалеку сектантов. «Пользовались установкой. Мы и сейчас ею пользуемся, но действуем только в тех пределах, которые установил незабвенный Родион Терентьевич. Я плохо в этом понимаю, но переноски только отмечают в пространстве и времени две точки, которые должны сойтись. Без установки они бесполезны, как, скажем, радиоприемник в мире, где нет радиостанций». «Но установка включена», — заметил Васин. «Да, включена и настроена. Я хочу иногда менять настройку и самостоятельно определять, куда бы мне направить своих людей. Больше я, пожалуй, ничего сказать вам не могу. Да, вот еще, заверяю вас, что моя деятельность никакого интереса для доблестного угрозыска не представляет». «Особенно два убийства», — любезно напомнил Васин. «Ну, это дело прошлое, да и недоказуемое. Как видите, я с вами откровенен. Убедились ли вы, что никто здесь не хочет вам зла?» «Хм. Ну а если...» «Минутку. Давайте определимся в главном. Вы убедились, что без меня вам здесь придется плохо?» «Ну, почти». «Хорошо. Вы согласны, что волей-неволей вам придется вступить в альянс со мной и сделать выбор?» Васин удрученно опустил голову, но в его молчании чувствовалось согласие. «Прекрасно. Вот теперь я знаю, что вы не будете делать глупостей. Могу освободить вам руки и даже отдать ваше оружие». Он кивнул собратьям и с умиротворением наблюдал, как те возвращают Васину свободу действий и пистолет. «Скажите», — тихо спросил Васин, искоса глядя на удаляющихся на свое место сектантов, — «когда бандиты целуют крест перед разборкой, это понятно, но когда бандиты ходят в рясе с крестом на пузе, да при этом еще и открыто носят оружие...» «Они не бандиты», — возразил Глинский. «Они просто молодые люди, не обремененные серьезными целями в жизни. Если хотите, я с удовольствием вам объясню. Это все следствие преступного разгула начала 21 века. В то время православная церковь с разрешения МВД обзавелась собственной вооруженной службой безопасности для охраны монастырей и храмов, сопровождения своих высших чинов и так далее. Тогда это было модно иметь свои вооруженные отряды. Да вы же сами знаете, и в наши времена каждая грязная автомастерская считала хорошим тоном содержать свою службу безопасности. Идея с собственным спецназом понравилась многим. Ее переняли и баптисты, и мормоны, и адвентисты, не говоря уже про мусульманские организации. Теперь ситуация иная. Стрелять уже не в кого, а оружие и отряды остались. Никто не потрудился издать распоряжение об их ликвидации». Эти бедные дети за неимением других идей вынуждены ходить с гордо поднятой головой и мечтать о подвигах. Я дал им возможность совершать подвиги, и они этим очень довольны. Ну а к церкви они уже давно не имеют никакого отношения. «Какие еще подвиги? Охота за мной — это и есть подвиги?» «Ну и это тоже». «Так значит, весь балаган, начиная с вагона поезда, был специально организован, чтобы ваши орлы поразвлекались, а заодно и меня привели?» «Нет, балаган начался в метро, а в поезде все получилось случайно. Разве вам не понравилось?» «Более глупой операции я не могу придумать». «Вы меня так и не поняли. Хорошо, объясню. Вчера вечером до меня докатилось известие, что какой-то человек в поезде не заплатил духовную пошлину. Влез в драку и так далее. Я сразу догадался, что этот человек здесь чужой. Тем более перед этим мой консультант сообщил, что засек всплеск какого-то там поля. Ну, в общем, обнаружил, что кто-то совершил прыжок во времени». А когда я запросил запись этого происшествия, то сразу понял, что сама удача идет ко мне в руки. Я вас узнал. Мне сообщили, что вы делали обыск на моей даче и все прочее. Девушка тоже ваш агент? Нет, девушка согласилась нам помочь за вознаграждение. Кстати, вы на нее не злитесь. Свой христианский долг она выполнила до конца. И спасла вас, и накормила, и приютила... «Ну, а потом, когда вы уже были вне опасности и не нуждались в помощи, она имела полное моральное право продать вас нам. Кстати, не так уж и дешево. Она еще и торговалась. Мне показалось, вы ей понравились. Тем не менее, по нынешним меркам, она вела себя весьма высоконравственно». «Но стрельба в метро, в толпе! Зачем?» «Милый друг, я же вам объяснял, дети хотят военных игр. Здесь уже лет 20 не было повода пострелять». «Мы могли взять вас и раньше, и тише, но какое в этом удовольствие? Вместо этого слежка, перестрелка, оперативная комбинация, блеск. Мои юные помощники на всю жизнь запомнят это приключение. А какая новость для города? ПТВ до сих пор крутит ролик, где вы ползаете по полу, спасаясь от пуль. Хотите посмотреть? Я велю принести экран». «Не надо!» — сухо отказался Васин. Мысль, что он выставлен дураком перед всем городом, его не обрадовала. «Скоро вы поймете, что весь этот мир — это большая игра на интерес. Кстати, здесь нет понятия «преступник». Здесь это называется... Нет, вы послушайте. «Человек, ориентирующийся на альтернативное законодательство». Полный восторг. Сознательность людей так высока, что даже убийство может сойти с рук. Если, конечно, вам удастся убедить присяжных, что ваша жертва приносила вам определенный вред своими действиями. Единственное, чего не прощает это общество — махинации с электронными деньгами. Это святое, трогать нельзя, но я и не собираюсь. У меня достаточно фантазии, чтобы изобрести легальный способ стать достойным членом общества. Я вполне могу придумать свое альтернативное законодательство. Незабвенный Родион Терентьевич, наверное, воспринимал меня очень примитивно. Представляю, каких глупостей он успел вам про меня рассказать». «Вы очень интересно умеете рассказывать», — сказал Васин. «Но мы еще не рассмотрели третий вариант. Что, если я пошлю вас к черту и не скажу вам ни слова про установку?» Глинский с сожалением улыбнулся. «Тогда я раскрою перед вами калитку, помашу платочком и всплакну о вашей судьбе. Еще раз повторяю, убивать я вас не буду, слишком много формальностей. Просто выпущу на все четыре стороны. День-другой вы поболтаетесь по бесплатным закусочным... А потом вас непременно подберут и отправят в социзолятор. Это не тюрьма, это место, где держат людей, с которыми общество не знает, что делать. Там кормят и фильмы показывают, но не уверен, что вы туда хотите. Думайте сами». Думать было особенно нечего. Нужно, пользуясь случаем, бежать отсюда поскорее. Глинский, без сомнения, вел дрянную игру. Он и не был способен на другую. Но здесь Васин не смог бы препятствовать ему, даже если бы очень хотел. А он не очень хотел. Пусть этим занимается местная милиция или полиция, или что там у них. Хотя, если по чести, Васин тоже должен приложить к этому руку. Но только не здесь. Только дома, где все привычно, где чувствуешь себя хозяином, а не ожившим мамонтом. Говорил Глинский убедительно, а вот насчет секретного департамента у Васина были сомнения. Где гарантии, что его отправят именно домой, а не в тот же социзолятор, например? Где гарантии, что предсмертная речь Коржикова вообще не была бредом от начала до конца? «А как бы мне убедиться, что вы действительно отправите меня домой?» — осторожно поинтересовался Васин. «Друг мой, а что мне еще с вами делать? Подумайте хорошенько. Тем более, что это будет совсем нетрудно. Установка работает, канал в нужное время налажен и функционирует. Ну и страчу на вас одну переноску, но это же сущая мелочь. Кстати, раз вы спрашиваете, стало быть, вы уже почти...» «Почти», — согласился Васин. «Разберемся еще с одним вопросом и будем считать дело решенным. Иван Гирин тоже у вас?» «Кто это?» — удивился Глинский. Очень знакомая фамилия. Постойте, а не тот ли это следователь прокуратуры, который с вами... Тот. Но при чем здесь он? Притом, мы вместе попали сюда и хотели бы вместе удалиться. Если я уйду, а он останется здесь, мне будет сильно не хватать его. Вы хотите сказать, что вас здесь двое? На лице Глинского проступило искреннее изумление и недоверие. Именно так. «Ну нет, этого не может быть. Мне бы сообщили. Нет, это совершенно исключено. Приборы засекли бы второй всплеск. Мне бы обязательно сообщили. Вы уверены?» «Совершенно точно. Ну, хотите, еще раз спрошу у своего консультанта? Хотя это ни к чему». «Значит, он остался там», — медленно проговорил Васин. «А я, как последний идиот...» «Не знаю, может, и там, а может...» «Нет, это вряд ли». «Да не переживайте вы так. Скоро будете дома». «Но я так и не услышал от вас согласия. Вы скажете, где установка?» «Да», — ответил Васин. Ему уже было все равно. «Скажу прямо сейчас. Она в подвале Института магнетизма». «Я так и знал», — с досадой проговорил Глинский. «Но там несколько корпусов, и в каждом гигантский подвал, целый подземный город, несколько этажей. Я знаю точный адрес. Номер сектора или бокса, не помню». «Там в сумке мой диктофон. На кассете запись разговора с Коржиковым. Он подробно все рассказал мне». «Отлично. Мы отправимся туда сегодня ночью. Вы, надеюсь, с нами?» «Это еще зачем?» «Как только мы убедимся, что вы нас не обманули, мы отправим вас домой. Сейчас же. В ту же минуту. Домой». До вечера Васин склонялся среди фонтанов и изнывал от безделья и нетерпения. Его накормили, напоили и оставили ждать. Он пытался было изучить окрестности, но как только выходил за границы какой-то условной невидимой зоны, откуда-то появлялся вежливый сектант-охранник и рекомендовал возвращаться обратно. Он докурил последние сигареты и решил, что теперь-то точно бросит курить. Видя мучения Васина, кто-то из охраны сжалился и принес ему экран, плоский, легкий, как книга, телевизор. Через 15 минут Васин попросил унести его обратно. Все было слишком быстро, слишком ярко и совершенно непонятно. От местных программ болела голова и слезились глаза. Вечером в кронах деревьев зажгли замаскированные фонари. Замелькали блестящие кресты. Вскоре бесшумно прикатили три черные угловатые машины. В одной из них приехал Глинский. «Берите вещи», — сказал он Васину. «Кстати, вот ваш магнитофон. Я прослушал запись и, признаться, очень удручен, что Родиона Терентича погубила банальная неосторожность. Он даже фамилию не захотел менять. Представьте, я дал ему фальшивый паспорт с настоящей фамилией. Но не бред». Сидя в машине и глядя на убегающие назад стены тоннелей, Васин с грустью думал, что он так и не увидел толком, какой стала Москва за два столетия. На людей посмотрел, а вот сам город узнать не удалось. Может, попросить Глинского отсрочить отправку на один день и устроить экскурсию? — Петр Николаевич, — сказал Васин. — Самое интересное я так и не спросил. Кто же убил Малютина, Мамедова? Как это было сделано? — Я не поддерживаю разговоры на эту тему, — холодно заметил Глинский. — А что, вы собираетесь возобновить расследование, когда вернетесь? «Не пытайтесь. Исполнителя вам не найти. Сколько ни тушьтесь. Не доросли вы еще до этого?» Глинский угрюмо замолчал. Васину не понравилось его молчание. Он пожалел, что задал этот вопрос. Тоннели закончились, когда три машины уже выехали из центральной части города. Васин посмотрел назад и увидел мир огней — ярких, цветных, бегущих, летящих, пульсирующих, всяких. По сторонам от дороги тоже были огни. Москва не обрывалась резко, она медленно растворялась островками пригородов и ручейками дорог среди лесов и полей. Но самое главное осталось, конечно, позади. «Прощай, чудесный сумасшедший город», — подумал Васин. Машины остановились. «Дальше пешком», — сказал Глинский и выдвинул из приборного щитка плоскую панель с экраном. «Я буду следить за вашими приключениями отсюда». «Я думал, приключения закончились», — нахмурился Васин. «Надеюсь, закончились. Операция подготовлена на совесть. Но мало ли...» Васин положил на колени сумку и машинально потрогал ключи в кармане, как будто ему вот-вот предстояло выйти в свой подъезд. «Старшим в группе будет Фома. — продолжал Глинский. — Постарайтесь не отставать от него. Он знает, как управлять установкой и сделает все необходимое, когда вы будете на месте. — Не отстану, — заверил его Васин. — Ну тогда... — Глинский печально улыбнулся. — Прощайте, товарищ майор. Может, еще и увидимся? — Вряд ли, — подумал Васин. Фома, высокий костлявый парень с маленькими глазами, сразу подошел и бесстрастно оглядел Васина с ног до головы, как будто пытаясь угадать, чего ждать от чужака. «Двигаться быстро и тихо!» — сказал он. «Вопросов не задавать!» В группе было, не считая Васина, 7 человек. Все при мундире, в своих длинных рубашках-рясах и с крестами, которые, казалось, только мешают им. Кроме того, у некоторых были заплечные сумки — а один из сектантов повесил на шею черный тонко попискивающий приборчик с двумя антеннами, похожими на рожки. «На, держи!» Фома протянул Васину широкий ремень с карабином. «Одевай, застегивайся!» Они сразу углубились в узкую щель между двумя заборами. Воняло химикатами, в воздухе висел низкий производственный гул. Васин постоянно спотыкался, и разбросанные под ногами камни и железки... Он не предполагал, что в светлом будущем могут быть такие темные подворотни. Потом кто-то догадался включить ультрафиолетовый фонарик, и стало намного легче идти. К гулу прибавился еще один звук, очень тревожный, но знакомый. Васин скоро понял, что это шумят деревья на ветру. Заборы кончились, группа вышла к небольшому массиву старых деревьев с толстыми стволами. Фома вдруг полез на одно из них, поманив за собой Васина. Это было странно, но Васин помнил, что вопросы задавать не рекомендовано. Он покорно начал карабкаться вслед за Фомой. Дерево оказалось очень высоким, оно никак не кончалось. Сквозь крону уже были видны далекие огни, когда Васин догнал, наконец, Фому. Тот сидел в развилке и тихо подгонял его. «Поднимись еще чуть-чуть, еще, вот так!» Он нащупал на поясе Васина карабин и защелкнул его на туго натянутом тросе, уходящим под наклоном куда-то в шелестящую лесную бездну. — Высоты боишься? Тогда держи сумку крепче и не вздумай орать. Все, поехали. С этими словами Фома сильно толкнул Васина обеими руками. Сердце оборвалось, когда из-под ног ушла опора. Васин медленно поплыл среди ветвей, иногда они мягко касались его. Время тянулось, а страх перед высотой все не проходил. Роща кончилась, под ногами теперь проплывали слабо освещенные площадки со стоящими машинами, забор, низкие полутемные строения. Впереди медленно надвигалась глухая стена огромного здания. Следовало полагать, что это и есть конечная цель. Васин вытянул вперед ноги и благополучно затормозил, уперев их в стену метрах в 10 над землей. Рядом послышалась какая-то возня, и когда глаза привыкли к темноте, Васин с удивлением обнаружил, что здесь, кроме него, болтаются на подвесной площадке двое сектантов. «Первого приняли», — шепнул один из них, поднеся руку к лицу. «Продолжайте». Васину помогли перебраться на площадку, отстегнули карабин. Он сразу сел, вцепившись пальцами в край, и отклонился к стене, чтобы не соскользнуть вниз. «На!» — ему протянули канат с петлей на конце, уходящий куда-то вверх. «Пристегнись!» Следом подъехал Фома. Он ловко, без всякой робости, перепрыгнул на площадку и даже не стал пристегиваться. «А что, пониже места нельзя было найти?» — равнодушно поинтересовался он. «Это самое чистое место!» — ответили ему. «И кабелей нет, и лифтовая шахта прямо в подвал. Мы все прозвонили, полчаса по стенке с приборами лазили. Это самое лучшее место!» Сектанты плавно выезжали из темноты и перебирались на площадку. Канаты, которые ее держали, раскачивались и натягивались все туже. Васин гадал, скоро ли иссякнет запас их прочности. Вообще это было похоже на дурной сон. Ночь, шум ветра, десяток людей, висящих на отвесной стене. «Все?» — рассеянно спросил Фома. «Начинайте, что ли?» Тут же закипела работа, площадка закачалась еще сильней. Сектанты доставали из ранцев какие-то шланги, трубки, разматывали, закрепляли на стене. «Ефим, все чисто?» — спросил Фома парня с рогатым приборчиком. «Пока нормально, можно работать. Включайте!» Далее Васин пережил одно из самых омерзительных чувств в своей жизни. Это была мелкая вибрация, от которой заныло и зачесалось все тело. Она была настолько сильной, что казалось, еще секунда, и из десен начнут вываливаться зубы. От костей отслоятся мышцы. Самое неприятное, что пальцы начали съезжать с края площадки, а в прочность страховки верилось с трудом. Через пару минут, когда вибратор отключили, Васин испытал невероятное облегчение. «Но пошла, родимая!» — весело сказал Фома и уперся руками в стену. Кусок бетона размером с половину человеческого роста легко поддался и ушел вовнутрь. Через несколько секунд он увесисто рухнул где-то внизу, разлетевшись на куски. В стене открылась ровная квадратная дыра. В шахту спускались на веревках в полной темноте. Васин закрыл глаза. Толку в них сейчас не было никакого. А вот другие чувства обострились. Нащупав под ногами пол, он сразу отступил в сторону, чтобы чей-нибудь ботинок не опустился ему на голову. Рядом кто-то уже возился со следующей стеной. Потом зажегся синий фонарик. Через 3-4 минуты вся команда опустилась в широком низком коридоре, освещенном тусклыми плафонами. Сектанты держались свободно, как будто вышли гулять на проспект, они проникли тайно в охраняемое помещение. Только Ефим не отрывался от своего прибора, водя антеннами в разные стороны. «Модест, давай план!» — сказал Фома. Кряжистый, светловолосый сектант с оттопыренными ушами вынул из ранца небольшую планшетку, разжег на ней экран. Васин прислушался, как они с Фомой начали в полголоса обсуждать предстоящий маршрут. «Не та секция, через экран не пойдем, можно кабель закоротить, это пластик не стена, одно название, резак нельзя, излучение, кодовый замок отключим». Ванин чувствовал себя скованно. Сказывалась неопределенность его положения. Он теперь не был врагом для этих парней, но и не был собратом. Он стал просто грузом, который надлежит доставить куда следует. А это очень неприятно — ощущать себя грузом. Пусть даже к тебе относятся бережно и корректно. Наконец совещание закончилось. Казалось, после долгого обсуждения предстоит не менее долгий путь, но все вышло не так. Модест закрепил наушник, прошел с какой-то трубкой вдоль стены, а потом объявил — здесь. Сектанты столпились вокруг него, а он извлек из рюкзака нечто, напоминающее насадку от пылесоса, за которой тянулся витой провод, и начал гладить этой штукой стену. Васин поднялся на цыпочки, чтобы лучше видеть. Сначала он ничего не заметил. Потом со стеной что-то стало происходить. Она немного искривилась и начала сморщиваться, как облитый кипятком полиэтиленовый пакет. Модест проткнул ее рукой и порвал, легко и бесшумно, как пласт гнилой резины. Из темноты рваного отверстия подуло сыростью. Сектанты начали один за другим пробираться в проход. Васин полез предпоследним. В свете маленьких, но мощных фонарей проступали шершавые стены большого каменного зала, замусоренного и давно заброшенного. Когда-то, судя по всему, здесь размещалось что-то электрическое, очень большое и мощное. По стенам тянулись толстенные кабели в экранирующей металлической оболочке. В углах громоздились пыльные радиаторы, под ногами хрустели осколки изоляционного фарфора. Запустение было столь кричащим, что Васина вдруг кольнула неприятная мысль. А что, если установку давно разобрали и унесли? От этого соображения у него на секунду защемило в груди. Но только на секунду, потому что из дальнего угла раздался приглушенный голос кого-то из собратьев. «Вот она!» Ноги сами понесли Васина на голос. Он увидел освещенную десятком фонарей каменную плиту, а на ней плоский ящик из серого металла. Он был каким-то подчеркнуто самодельным, без всякого дизайна и эстетики. «Это и есть вся установка?» — невольно спросил Васин. «Что?» — переспросил Фрол, так вежливо и внимательно, как будто ждал от Васина чего-то умного. «Да нет, ничего!» — смутился Васин. «Я не думал, что установка такая маленькая». «Установка маленькая!» — согласился Фрол. «Зато резонатор, все здание, дает поле больше, чем на 100 километров». Сектанты потоптались вокруг еще немного, потом кто-то сказал. «Ну что, надо переключать на автономное питание и уносить?» «Давайте!» — согласился Фрол. Для Васина эти слова равнялись удару молотком по голове. Мысленно он уже был дома и вдруг услышал такое. От возмущения у него перехватило дыхание. «Эй, что значит «давайте»? Сначала разберитесь со мной». «А что с тобой делать?» — спросил Фрол. «Как что? Глинский обещал переправить меня прямо отсюда». Фрол быстро переглянулся с кем-то из своих. «Подожди!» — сказал он и отступил в глубину темного зала, доставая из-под рубашки крошечную радиостанцию. Васин заставил себя успокоиться. Сейчас Глинский ему напомнит, и все образуется. Собратья из-под тишка поглядывали на Васина и тихо шушукались. Васину это не нравилось. Фрол вернулся быстро. Он избегал смотреть в глаза, и по этому признаку Васин легко понял — дело дрянь. «Сейчас невозможно ничего сделать!» — быстро сказал он. «Все будет потом!» «Когда потом?» — спросил Васин, закипая от ярости. «Не здесь! Потом, в другом месте! Здесь опасно! Могут засечь!» — отрывисто проговорил Фрол и тихо, бочком-бочком продвигался к установке. Он не умел врать, да и не пытался сделать вид, что говорит правду. Васина плыли желтые клочья перед глазами от осознания того, как подло с ним поступили. «Сначала выберемся, а дальше быстро подключим и все сделаем», — сказал Фрол. Он как бы невзначай положил руку на серый ящик и вытащил, а затем спрятал под рубашку маленькую мерцающую пластинку. Васин понял, что еще минута, и ничего нельзя будет изменить. Установку отключат, унесут, а его самого вышвырнут. О том, что все окружающие вооружены, Васин даже не вспомнил. Он просто шагнул к Фролу, рванул на нем рубашку и, размахнувшись, врезал в скулу. Сектант отлетел в сторону, мерцающая пластинка упала на пол. Васин подобрал ее и сунул ее под нос Фролу. «А ну, втыкай обратно и включай свою чертову установку!» В следующую секунду Васин уже горячо раскаивался, что не смог вовремя обуздать свои чувства. Но было уже поздно. Колени вдруг как бы сами собой подломились, суставы пронзила боль, а воздух перестал поступать в легкие. Если бы в этот момент Васин мог соображать, он понял бы, что на него навалилось не менее 5 человек. Но он не соображал. Он только пытался протолкнуть воздух, застрявший где-то в дыхательном горле, и освободить руки, трещавшие от напряжения. Через секунду стало легче. Собратья почувствовали, что противник сломлен, и ослабили зажимы. «Сейчас настучат ботинком по морде», — попробовал угадать Васин, но не угадал. «Стойте! Тихо!» — зашептал вдруг Ефим, впившись взглядом в прибор с рожками. — Нас засекли! Васина моментально отпустили и отпихнули куда-то в сторону. Он не знал, что делать с мерцающей карточкой. Бросать ее было жаль, поэтому он сунул ее в карман сумки. Фонари беспокойно заплясали и начали гаснуть один за другим. В темноте был слышен только шорох одежды и отрывистые команды Фрола. — Расходимся к стенам! В эфир не выходить! Заменить батареи! Заменить заряды пистолетов! Васин подумал, что раз уж разговор зашел про пистолетные заряды, значит, сейчас начнутся настоящие неприятности. Он быстро закатился за каменную плиту и затих, с неприятным волнением ожидая грохота выстрелов и матерной ругани. Что такое перестрелка, он помнил по Осетии. Освежать воспоминания не хотелось. Воцарились секунды тишины, и затем что-то начало происходить. В воздухе повисли красные и желтые ниточки света, что-то засвистело, зашлепало, захрюкало. Потом стало светлее. Васин разглядел смутное очертание потолка, под которым метались стремительные тени. Неожиданно все затмила одна большая тень. Она начала приближаться. Васин отпрянул и очень вовремя, потому что на его место вдруг упал один из сектантов. Он покатился по полу, дергаясь и извиваясь, как змея. На мгновение он попал в луч света, и тогда Васин разглядел, что тело упавшего почему-то стало блестящим, как будто покрылось коркой льда. «Эй!» Услышал Васин вдруг голос сверху. Он посмотрел наверх. Над ним болтался на канате какой-то человек. Темнота не позволяла толком рассмотреть его. «Что в руке?» — спросил он. В руке была только сумка. Васин так и не выпустил ее. «Ну-ка, встань!» — велел незнакомец. Васин медленно приподнялся. «Вот так! Замри!» Раздался шлепок, и... Васин сначала не понял, что произошло. Он вдруг потерял равновесие и снова завалился на пол. В падении попытался выставить перед собой руки, но они его не послушались, и он едва не разбил голову об угол плиты. Потом оказалось, что и ноги будто слиплись вместе. Они только дергались, но никак не желали шевелиться по отдельности. Все тело сковала упругая сила. Тут же пришла в голову страшная мысль, что действует какой-то парализатор. В зале зажегся яркий свет. Васин с трудом перевернулся на спину и увидел, что с потолка спускаются на канатах несколько здоровенных мужиков в темно-серых комбинезонах с золотыми нашивками. В их фигурах, кошачьих движениях, да и в одежде угадывалось военизированное спецподразделение. У каждого на поясе было прицеплено что-то вроде паяльной лампы. Васин скосил глаза. Ему были видны несколько сектантов, валявшихся как попало на полу. Все они были затянуты в прозрачную блестящую пленку, как сардельки. Такой же сарделькой был и сам Васин. Прочная упругая оболочка покрывала все тело ниже шеи вместе с сумкой. Спецназовцы попрыгали со своих веревок и разбрелись по залу, который при ярком освещении оказался не таким уже огромным. Впрочем, один так и остался висеть под потолком неподвижно. Похоже, он был мертв. Один из спустившихся подошел и к Васину. — Кто главный у вас? — спросил он. Васин в ответ лишь два раза бестолково хлопнул глазами. — Кто главный? — спросил спецназовец у сектанта, лежащего по соседству. Наконец нашли Фрола. Очень аккуратно подняли, содрали пленку, вежливо изъяли пистолет. Он весь исходил злостью и досадой, но сопротивляться не пытался. — Давай документы! — сказал ему старший спецназовец. Сектант проворчал что-то, однако без промедления передал серый пакет. Спецназовец вынул из-за пазухи плоскую коробочку с клавиатурой и принялся нажимать на кнопки, заглядывая иногда в документы Фрола. Наконец из коробочки выпал серый бумажный листок, и его отдали Фролу вместе с документами. «Счет оплатите не позже, чем через 5 дней», — сказал командир спецназа. «А теперь забирай свою шпану и проваливай, чтобы больше вас здесь не видели». «Почему так дорого?» — вскинулся Фрол, заглянув в бумажку. «А вот потому!» — сказал спецназовец и указал пальцем вверх, где на веревке висел убитый. «Скажи спасибо, что сегодня не полицейский день, а то валялся бы и ты сейчас с дыркой во лбу. 12% можем вам скостить за то, что нашли нам установку», — добавил он, делая Фролу на своей машинке новый листок. «Теперь проваливай!» Фрол что-то пробурчал, спрятал листок под рубашку и, щелкнув ножом, начал помогать своим людям освобождаться от плена прозрачной оболочки. Васин пытался сообразить, что за спектакль только что разыграли перед его глазами. Похоже, Фролу предъявили счет за то, что кто-то из собратьев сгоряча пристрелил спецназовца. А если бы он отказался платить, попал бы в тюрьму? Если это и есть альтернативное законодательство, то какая тварь его придумала? Между тем он заметил, что сектанты уже освободились и с хмурым молчанием собирают разбросанные повсюду вещи. А Фрол, вместо того, чтобы сорвать чертову пленку из Васина, пытается выпросить у командира спецназа свой пистолет. «Эй, ты, блин, божий человек!» — заорал Васин. «Про меня забыл, что ли?» Фрол мельком посмотрел на него и тут же отвернулся, не проявляя к услышанным словам никакого интереса. «Действительно!» — раздался голос со стороны спецназа. — Если ваш забираете, на кой черт он будет здесь валяться? От того, что ответил на это Фрол, у Васина встали дыбом волосы. — Это не наш! — отмахнулся сектант. — Лучше вы его заберите. Он по вашей части. — В каком смысле? — Он нелегал. — В самом деле? — заинтересовался старший спецназовец и подошел к Васину. — Ты правда нелегал? — Что ж, тромпом я уже был, теперь буду нелегалом, — со злостью подумал Васин. А вслух сказал. «А вы кто такие?» «Я вообще-то первый спросил», — ухмыльнулся спецназовец. «Ты вообще-то представляться должен, прежде чем спрашивать», — нахально возразил Васин. «Хорошо», — легко согласился спецназовец и показал переливающуюся карточку, которая, впрочем, ни о чем Васину не говорила. «Штурм-капитан Ракитин, регент боевой общины Государственного секретного департамента». Васин мысленно испустил вздох облегчения. «Все ясно. А я, Васин, нелегал. Везите меня в свою конуру, там будем разговаривать». Команда Фрола собрала, наконец, свое барахло и скрылась в проходе. От пленки Васина освободили только в машине. Двое угрюмых штурмовиков не поленились тащить его на себе из подвала, а затем, запершись в маленьком автофургоне, обрызгали его из баллончика, после чего пленка сразу помутнела, потрескалась и рассыпалась пластами. До конторы доехали быстро. Осторожно, но надежно взяли Васина под локоть и вывели на темную узкую улицу. В свете фар Васин смог разглядеть тусклую вывеску. «Термическая мебель в отличном состоянии. Весь товар сопровождается бесплатным благословением государственных реестровых священнослужителей». Спецназовцы провели его в большие, но грязные стеклянные двери. Проходя через темный зал, Васин успел почувствовать запах старых вещей и машинного масла. Потом был лифт, такой плавный, что Васин так и не смог понять, куда они едут, вверх или вниз. Наконец его оставили одного в помещении, больше всего походившем на кухню. Да, это была именно кухня, хотя и совсем не такая, как в его коммуналке. Традиционный кухонный интерьер узнавался с трудом. И плита здесь была какая-то не такая, со стеклянным колпаком сверху, и холодильник округлый, как яйцо. Но все-таки сомнений у Васина не возникло. Это, как ни странно, кухня. Васину не пришлось долго скучать в одиночестве. Через пару минут после ухода спецназа компанию ему составил щуплый, малорослый мужчина с лысым выпуклым лбом и пышными усами неопределенного цвета. Он тихо вошел, застегивая пушистый халат и зевая так, что трещала челюсть. Мужчина встал напротив и нерешительно посмотрел на Васина. Было ясно, что он не знает, с чего начать разговор. Васин решил ему помочь. «Привет от Родиона Терентича!» Очередной зевок так и остался незавершенным. Мужчина медленно закрыл рот, сел на стул и ошарашенно уставился на Васина. «В каком смысле?» — спросил он. «В прямом. Я пару дней назад имел с ним долгую беседу». «Пару дней?» — озадачно переспросил собеседник. «Ну, а какой сейчас год?» «2199». «Тогда виноват. Чуть ошибся. Я разговаривал с ним около 200 лет назад». «Что с ним?» «Он умер. Вернее, убит». «Убит», — задумчиво повторил мужчина. «А почему?» «Это долгий разговор. Простите, а вы кто?» «Вам разве не сказали? Я начальник оперативного отдела департамента. Моя фамилия Подольский». «Очень приятно. Я Васин, майор милиции, оперативник уголовного розыска. Мы, наверное, почти коллеги. Вот, если надо, мои документы». Подольский повертел в руках удостоверение, неопределенно хмыкнул и отдал обратно. «Но мы все равно должны будем вас проверить», — сказал он. «Сколько угодно». «Простите, что не приглашаю в комнату. Жена уже уснула. Не хочется ее беспокоить. Не хотите шоколадного пива?» «Лучше бы чего-нибудь горячего, чая или кофе». «А хотите, разогрею вам пиво? Извините, ужина предложить не могу, жена спит. А я еще не умею обращаться с этой моделью кухонной машины». «Простите, а мы вообще где находимся? Это здание вашего департамента?» «Это моя квартира. У департамента сейчас нет своего помещения, это дорого. А Державный совет с каждым месяцем сокращает нам финансирование». «Оригинально. Но у нас есть склады с оборудованием. И если нам нужно провести совещание, мы собираемся дома у директора, у него большой дом. А чаще используем конференц-связь. Государство оплачивает нам свободные каналы для этого». Васин хотел было все-таки выяснить, кто он, задержанный или потерпевший. Но Подольский зевнул и предложил. «Теперь давайте спать. Хотите спальный мешок? Извините, в комнату пустить не могу». «Понимаю, там жена. Потерпите, пожалуйста, еще минуту. Я не усну, пока не узнаю, что вы со мной будете делать. Честно говоря, надеюсь, вы отправите меня, как только проснетесь и позавтракаете». «Куда?» — вежливо поинтересовался Подольский. «Домой, на 200 лет назад, туда, откуда я прибыл». Подольский улыбнулся удивленно и вместе с тем виновато. «А разве вы не знаете? Мы не будем вас никуда отправлять». Эти убивающие слова были сказаны так буднично, что Васин подумал, будто собеседник просто по неосторожности сморозил глупость. Что сейчас он рассмеется, замашет руками и скажет «Извините, я не то имел в виду». Но он по-прежнему сидел на своем стуле, улыбался и даже не пытался опротестовать свои слова. Это было немыслимо. «Что значит «не будем»?» — тихо спросил Васин. Вопрос был самым дурацким из всех возможных. На него немедленно был получен столь же дурацкий, но логичный ответ. «Значит, не будем». Васин вскочил, сжав кулаки. «Как это не будем?» — заорал он. «А что ж тогда вы будете со мной делать?» Подольский на всякий случай встал и отступил чуть назад, покосившись на дверь. «Потише!» — укоризненно попросил он. «Жена спит». Однако он понял, что ему самому поспать сегодня не удастся. «Пожалуй, я разогрею вам пиво», — сказал он, настраиваясь на долгий разговор. Васин бухнулся обратно на стол, поклявшись себе сию же минуту убедить этого типа отправить его обратно. Ни о каких других вариантах он не хотел и думать. «Я объясню вам все по порядку», — продолжал Подольский, колдуя с набором цветных бутылочек и небольших электрических приспособлений. «Я и Родион Терентьевич раньше работали вместе в Институте магнетизма. Он руководил лабораторией по изучению управляемости магнитных потоков. Вы знаете, наверное, уже сталкивались с этим трюком. Подходит к вам продавец на улице и предлагает товар. Вы отказываетесь, и он от огорчения рассыпается в пыль. Это одна из наших разработок. На самом деле продавец — это кукла из магнитного поля, который сохраняет форму и движется благодаря набору разнонаправленных магнитных полей». Подольский поставил перед Васином малахитовую чашечку с дымящимся напитком и сел напротив. «Сейчас объясню самое главное. Когда мы работали над магнитной транспортировкой крупнотоннажных металлических деталей, обнаружился необычный эффект. Например, если с помощью магнитного поля доставлять на крышу строящегося здания металлическую балку, она может на несколько секунд исчезнуть. Или непонятно откуда вдруг берется вторая балка. Мы заинтересовались. Оказалось, сильная напряженность магнитного поля может вызывать транстемпоральный эффект. Это уже изучалось лет 60 назад, но без особого успеха. Васин прихлебывал отвратительное подогретое пиво и думал, что рассказывать ему в такую минуту о всякой ерунде — верх цинизма. «Ну а мы создали первую в мире установку. Если хотите, машину времени. Хотя это неграмотное название». Васина сейчас определенно беспокоили не успехи Института магнетизма, а собственная судьба. Он начал потихоньку подумывать, не сбежать ли ему и не попроситься ли обратно в банду Глинского. Там хотя бы обещают. «Мы создали большую научную группу для изучения эффекта. Но никто не подозревал, какие драматические последствия вызовет это открытие. Мы понимали, что нельзя безнаказанно изменять прошлое, и поэтому наши сотрудники проявляли максимум осторожности, проникая туда». И все же начались неприятные сюрпризы. «Какие?» — из вежливости поинтересовался Васин. «Разные. Атмосферные, взрывы, климатические аномалии, да все что угодно. Иногда и вовсе странные вещи. Однажды, например, в географическом районе испытаний за одну ночь все открытые поверхности покрылись копотью. Все, представляете? И дома, и дороги, и лица спящих людей, и даже вода в хранилищах. Отмыли?» Что, ах да, конечно, отмыли, очистили. Дело не в этом, а в том, что правительство запретило наши эксперименты. И вот уже год, как мы совсем не проводим исследований, а сюрпризы все продолжаются. И гораздо более серьезные. Один из самых трагических — Очакова. Вы, наверное, уже слышали. Даже видел. Тогда вы сами понимаете. Научная группа была расформирована. На ее базе создали наш департамент — полное название — Государственный секретный департамент по ликвидации последствий транстемпоральных аномалий. А почему секретный? Да нас бы стерли с лица земли, если бы узнали, что мы имеем отношение к Очаковской трагедии и всему остальному. Родственникам погибших не объяснишь, что сейчас мы решаем обратные задачи. Да неужели вам удается сохранять какую-то секретность? В городе уничтожаются целые районы, и никто ничего не знает? Поговаривают. Но, знаете, официально ведь ни о чем не объявлено. А слухи — это не повод, чтобы начались массовые беспорядки. И тем не менее, вы очень подробно рассказали это мне, постороннему человеку, — насторожился Васин. Не боитесь, что завтра я все разболтаю, и вас подвесят за ноги на фонарном столбе? Нет, вы этого не сделаете. Вам же хочется жить. А при чем тут я? Вы же тоже имеете отношение к этому. Вас могут точно так же подвесить на столбе. «Есть и еще одно обстоятельство». Подольский замялся. «Какое?» «Дело в том, что по инструкции мы обязаны физически уничтожать нелегалов». «Простите, не понял?» — ошалел Васин. «Мы должны вас безболезненно умертвить. По разным причинам. Главное, вы стремитесь вернуться домой, а этого никак нельзя допустить. Каждый человек должен жить в своем времени. Сейчас объясню». Допустим, вы вернетесь и пустите слух, что Очакова погибнет. Люди начнут расселяться по другим районам. Произойдет темпоральный сбой причинно-следственного характера. Это может вызвать еще более страшную катастрофу. Но я не собираюсь ничего болтать. Да кто мне поверит? Неважно. Все равно вы своим появлением нарушили определенные природные процессы. И будете дальше нарушать их. Я же сделал это не с дурацкими целями. Вы даже не поинтересовались, как я сюда попал. Неужели меня можно за это убить? А это не важно. Я допускаю, что вы не виноваты. Вашу ликвидацию нельзя рассматривать как правосудие. Это скорее несчастный случай. Ну, просто вам не повезло. Может, огреть его по голове и сбежать отсюда? Сгоряча подумал Васин, проводя ногтем по застежке кобуры. Вот толухи, собрались меня убивать, а даже не обыскали. Но, скорее всего, вам самому придется стать ликвидатором. — продолжал Подольский. — Окончательное решение мы примем завтра на совещании, но я уверен, что устранять вас никто не захочет. Инструкция — это не самоцель. Гораздо рациональнее использовать вас для работы. Налить еще пиво. — Лучше бы водки, — с чувством сказал Васин. — Ну, водку держать дома я никогда не стану. Вот возьмите пиво. — А сигарет у вас не бывает? — Есть, сейчас дам. Подольский достал откуда-то деревянную шкатулку с твердыми золотыми палочками. Когда Васин попытался прикурить одну от зажигалки, Подольский почему-то очень сильно испугался и показал, что нужно просто снять колпачок. Васин затянулся и почувствовал, как рот наполнился приторным вкусом вишни. «Что это за хреновня?» — сморщился он, с трудом сдерживаясь, чтобы не сплюнуть. «У меня только вишневые остались. Вчера были абрикосовые, но...» «Куда это можно выкинуть? Мне что-то расхотелось!»